Глава шестая. Серый цвет имеет множество оттенков. От мертвенно-белого, где он едва ощущается, до темного цвета грозовой тучи, налетающего поздним вечером. Вот как у кожи эльфийки, стоявшей перед ним. В памяти барона Арнского навязчиво всплывала странная фраза «50 оттенков серого», которую частенько повторяли некоторые его низкоуровневые подданные. Фраза всегда сопровождалась глупым хихиканьем и вызывала недоумение. Впрочем, как и ряд других странных заявлений, после которых неприметный хоббит-контрразведчик вносил непонятных жителей в специальные списки. Список начался отнюдь не с оттенков и постоянно пополнялся. Например, в ответ на цифру 33 эти странные жители почему-то с энтузиазмом говорили «возраст Христа», а на резкую команду «встать» почему-то недовольно бурчали «суд идет». Что делать с такими жителями, пока было неясно. На них даже не хотелось обращать внимание. Однако сами фразы были удивительно въедливы, несмотря на нелепость. Словно какая-то интеллектуальная зараза неизменно требовала их повторения. Однако любой, кто смотрел бы сейчас в грозовое лицо длинноухой, понял бы, что любое хихиканье не просто нелепо, а еще и очень опасно. Цвет кожи темных напрямую связан с их уровнем и статусом, так что эта посланница определенно Эрл, а серебряная татуировка паутины на правой щеке говорит о том, что она еще к тому же жрица Лос. Все древние рода темных эльфов имеют в гербах старинную символику, принятую еще со времен единства эльфов. Огненная саламандра, горящая в центре чешуйчатого доспеха жрицы-воительницы, тоже осталась со времен до взаимного проклятия божественных супругов Карелона и Лос, разорвавшего эльфов на лесовиков и дроу. У повелителей тлена и насекомых она имеет лишь символическое значение. Отец эльфов закрыл отступникам власть над миром животных. Тем не менее, кичащиеся своими традициями роды не сменили ее на более подобающие гербы насекомых. Тарантулов, ос или того гаже медведок. Утонченные черты лица и огромные карие глаза миндалевидной формы, общей для всех эльфов, тем не менее не скрывали хищных и каких-то насекомо-чуждых повадок высокоуровневых дроу. Низкий и какой-то шелестящий голос эльфийки разносился по окрестностям, создавая мерзкое ощущение топотка тысяч существ царства инсектоидов. Звук ее голоса, казалось, пробирался за пазуху и сотрясал мышцы дрожью, что подергивались с инстинктивным омерзением, словно пытаясь стряхнуть с кожи ползающих тварей. Воины, обступившие полукольцом когорту охраны посланницы, то и дело сжимали рукоятки мечей, и по их сумрачным взглядам было видно, что они полностью разделяют чувства своего барона. А эльфийка напористо вещала: «По Киргильянскому договору с демонами от 1235 года гномы не являются более народом Росланд и повреждены в правах до статуса племени. Следовательно, международные договоренности с ними не имеют силы. Соответственно, как любое дикое племя, они могут использоваться полноценными народами в своих нуждах». Барон поджал губы и ответил: «Во времена Киргиленского договора еще не существовало баронства Арнского. Мои предки его не подписывали. Соответственно, и мне нет дела до древних предписаний. Как относиться к тому или иному племени, я решаю самостоятельно». «Ваше мнение не важно, как и мнение всех мелких правителей, род которых появился позже. Так или иначе, сейчас вы подчиняетесь императору людей, а император был уже тогда, и он подписал договор от имени всего человечества Росланд». «Эти времена остались в далеком прошлом. Тем не менее, насколько нам известно, контрибуции в виде поставок демонам разумных существ вы все-таки выплачиваете, иначе вашим предкам попросту не позволили бы получить дворянство. Конечно, качество материала оставлено на ваше усмотрение и происходит в основном за счет уголовных элементов. Но вы прекрасно знаете, что, прекратив поставки, демоны придут за своим сами и заберут тех, что захотят. Это происходило каждый раз, когда тот или иной местный дворянин любой расы решал, что лично он умнее истории. Барон пожал плечами. «Гномы не являются моими подданными. Приказать им ничего не могу. А контрибуцию преступниками я выплачиваю регулярно. Претензий со стороны демонов не имею. Препятствовать вашим попыткам нести подгорным жителям свет...» Тут губы барона искривились в саркастической усмешке. «Не буду». Но он тут же встретил не менее саркастическую ухмылку эльфийки. «До нас дошли известия, что гномы сумели включить магию древних времен, сохранившуюся со времен отраженного нашествия демонов. Эта магия пережила даже их бога, являющегося потомком забытых предков, победивших демонов простыми каменными топорами. Но это было в забытые времена. Ко второму нашествию демоны подготовились лучше, да и пращуры к тому времени почили в вечности. Силы народов под руководством демонов возросли на порядок, так что нам нужно лишь немного времени, чтобы взломать старинную защиту. Однако вы, люди, и без военных действий, пользуясь географическим положением вашего города, будете постоянно поставлять гномам провиант, оружие, деньги, скупать по дешевке оружие и доспехи погибших эльфов. Будете отправлять к ним наемников, устраивать отрядом ловцов засады, а на все дипломатические ноты пожимать плечами. Мол, ничего поделать не можем, это все бородатые коротышки обороняются. Ведь так?» Лицо барона застыло. Он поднял бровь и молча развел руками. Эльфийка же кивнула и продолжила как по писанному. «Киргеленский договор с демонами имеет примат над вашим договором вассалитета с герцогом Лергимарийским, а того, в свою очередь, перед императорским вассалитетом. И договор с демонами должен исполняться без оглядки на любые поздние договоренности. Таким образом, ни герцог, ни император препятствовать его исполнению не будут. Соответственно, темные эльфы, как и любой другой полноценный народ Росланд, имеют право игнорировать наличие города Лазадель над дикарскими катакомбами гномов и действовать так, словно его нет в природе». Барон вновь улыбнулся, однако на этот раз его улыбка напоминала оскал. «Интересно, каким образом вы собираетесь проделать это странное мероприятие?» «Прямо, барон, прямо. Вы эвакуируете войска и жителей города за его черту. Мы выждем сутки, и местность приобретет статус необитаемого поселения. А если хоть кто-то останется и статус не спадет, мы будем вынуждены превратить Лазадель в настоящие развалины, после чего все равно осуществим захват. Так что в интересах целостности голов жителей постарайтесь убрать их всех из города». «И вы говорите это, оставив в тылу крепости баронства?» Эльфийка улыбнулась с превосходством. «Ну вот, а теперь перейдем ко второй части диалога. Все ваши крепости к северу теперь в наших руках. Вы не видели на ваших живых картах, что уже все они потеряны, лишь потому, что их руководство живо. Пока живо. Нам нужно лишь казнить всех офицеров, которые содержатся в темницах, чтобы контроль над землями севера баронства Арнского перешел к дому Саламандры. Полагаю, многие из тех офицеров имеют родственников в рядах ваших вассалов, и они будут этим очень недовольны. Вами недовольны, барон. Пока мы говорим, всем их главам отправлены стрекозы с сообщениями о заложниках. Нам не нужно ваше баронство. Нам нужны лишь гномы, а также их шахты, что являются привычной средой обитания этих существ. Горные выработки послужат удобными загонами, а ваши предки имели глупость построить над ними свой город. Но это ваши проблемы. Однако, повторяю, хоть мы и можем просто уничтожить всех людей, нам это не интересно. Эльфы же цивилизованная раса. Переберетесь в другой город и сделаете его столицей. Хотя бы в Хронберг на юге. Он немногим меньше Лазадель. Поставите там замок, и все будет хорошо в вашем коровьем владении. Это будет несложно с сохранившимся населением. Подумайте о ваших потомках. У вас ведь остался всего один сын, да, барон? А вот этого темной Магессе говорить не следовало. Взгляд барона и так метал молнии, а после последних же слов по белкам глаз разлилась краснота. На губах запузырилась пена, так что утонченная эльфийка шагнула назад, невольно положив ладонь на рукоять сабли. Она посмотрела на стиснувших луки охранников барона и поклонилась. «Я понимаю, как вам все это неприятно, но не смею более вас задерживать. Мы даем сутки на принятие решения, правильного решения, барон». Повинуясь ее жесту, отряд эльфов четко развернулся через левое плечо. Посол скользнула в его центр, после чего воины подняли щиты над головой, образовав бронированную черепаху, и, чеканя шаг, двинулись прочь. Начальник стражи, что замер, подняв руку за спиной барона, встретил его взгляд. Краснота из его глаз ушла, и он покачал головой. Рука офицера делала круговой жест отбоя, и стражники, нехотя в разнобой, забросили луки в колчаны. Барон же тяжело, словно ворочая глыбы, обронил. «Отправить гонцов к оркам, гоблинам и лесовикам. Кинуть клич по всем ближайшим землям. Открыть арсеналы. Открыть казну. Назначить щедрую награду за голову любого темного эльфа с саламандрой на доспехах. Мы принимаем бой!» В городе началась предвоенная суета, и наблюдатели один за другим понесли сообщение в ставку, расположенную в огромном круглом шатре. Через полчаса жрица-эльфийка стояла перед главой саламандр, вольно развалившимся на широком троне. «Ну что же, милый друг», — сказал князь. «Ты сделала все, что могла, и я тебя не виню в неудаче. Так или иначе, нам нужно подождать подхода осадного воинства. Оно, в общем-то, и займет около суток, которые мы предоставили местным. Баронство придется захватить и поставить во главу кого-нибудь из более сговорчивых людей». «Людей?» — вопросила эльфийка, дрогнув длинными ушами. Князь остановил ее жестом и с напором сказал: «Да, людей. Один городок, без окружающих земель, человеческий император нам простит. Тем более мы все делаем законно. А вот отъем целого баронства имеет далеко идущие последствия. Гномьи рудники всегда располагались в географически правильных местах. Поэтому практически на всех позже выросли человеческие города. Едва ли имеется хоть одно баронство империи людей, избежавшие этого прискорбного соседства. Император может отреагировать ненужным способом, избегая прецедента. А большие войны нам ни к чему. Нам всего лишь нужны тушки гномов, которых можно спокойно откармливать в специальных загонах». «Князь, но почему все пошло так трудно? Разве наши эмиссары плохо старались, распуская слухи о немощности и никчемности гномов? Разве не переписали множество легенд разных народов, говоря о их трусливости и слабости? Разве, наконец, не мы подбросили им сведения, как работать с ездовыми гномами? Все это должно было полностью уничтожить остатки их родового сознания, заставить их самих поверить в собственную никчемность». «Все так, Элоида», — сказал князь задумчиво. «Еще год-два, и мы добились бы своего. Но, к сожалению, в наши планы вмешались высшие силы. Почему-то множество гномов, не выдержавших гнета никчемности, выбрали решение прыгнуть в сломанные пути, обнулявших их силу, но дарующих бессмертие. Кто бы мог подумать? Лишиться силы и памяти, лишь бы не усилить врага. А ведь поначалу все шло правильно. Повсеместно началось правильное самопожертвование, к которому мы их подталкивали. 1000 золотых монет, которые можно было завещать своим детям, считалось хорошим стимулом». «А что вы скажете о наших бессмертных паучатах Лос, князь? Они же тоже появились примерно в то же время?» Князь пожевал губами и недовольно сказал: «Богиня не дала нам ответа на то, откуда они появились и зачем. Вероятно, какие-то личные договоренности с правителями бездны, о которых остается лишь гадать, и стараться уменьшить вред их хаотических натур». Тут князь прервался, махнув рукой. «Ты пропиталась в этом городе запахами страха и навоза, Элоида. Прими ванну с правильными наполнителями. Я желаю, чтобы сегодня ночью ты пахла лавандой и кровью».